Просто скажи это. Когда с работой было покончено, Дима решил оторваться на всю катушку. Теперь он не был обременен ненормальным начальником, мог делать что угодно, а работа найдет новую. Дима ехал на такси, так как планировал в этот вечер хорошенько надраться. Его ноги сами вели его в то место, где он впервые вновь встретился с Машей. Мужчина ни на что не надеялся. Возможно, его приглашение аннулировали, и он просто не попадет в этот закрытый клуб. Но его прямо-таки тянуло туда. Он знал, что там встретит Машу. Потому что она придет туда. Дима знал это. Верил в это. Его легко пропустили, даже по старому приглашению. Сегодня в клубе было не особо многолюдно. В общем зале люди пили, сидя за столиками и смотрели, как на сцене красивые голые женщины исполняют замысловатый танец. Дима старался пить меньше, но в нем поселилось легкое сомнение и даже страх, что Маша не появится. Он подумал, что сигналы ее тела были ложными, что она теперь точно будет его избегать, если совсем не уедет из страны. И тогда между ними все будет кончено. Вечер уже перевалил за полночь, людей стало значительно больше, но Маша так и не появилась. Тогда Дима напился очень сильно. А потом на такси вернулся домой. Так продолжалось 3 дня. И все 3 дня мужчина напивался, так и не дождавшись Маши. Он не верил, что все вот так закончится, что они с Машей вновь потеряли друг друга. 5-й день, и Дима вновь вернулся в этот клуб. Его начали клеить девушки, которые давно заприметили одинокого мужчину. Но он их всех отшивал. Дима занял столик у выхода, заказал выпивку и сидел, пока к нему не подошел один из работников клуба. «Простите, вас хотят видеть», — сказал молодой мужчина с оголенным торсом. «Кто?» — спросил Дима, почувствовав, что у него проблемы. Неужели кто-то заметил, что он тут находится незаконно? Но у него есть приглашение, да, старое, но Диму уже пропускали. Это скорее прокол сотрудников, а не его. «Следуйте за мной!» Голос сотрудника был мягким, уверенным, и Дима как-то быстро успокоился. Дима пошел за сотрудником клуба, который провел его через обширный зал к едва заметной двери, а потом шел коридор. Еще один коридор и помещение, в котором Дима никогда не был. Помещение было странно светлым, словно для празднования какого-то праздника. Мужчина долго думал, что же напоминает ему убранство помещения, пока не понял, что напоминает оно ему зал для празднования свадьбы. Только вместо привычных стульев, стола для бракосочетания и прочего, посреди помещения стояла постель, по кругу скрытая белоснежным балдахином. А еще вокруг было слишком много цветов. В нос буквально ударил аромат этих цветов. За балдахином на постели было какое-то шевеление, а потом ткань, словно по волшебству, начала отъезжать в сторону. У Димы перехватило дыхание, когда он увидел на постели Машу. Она была в белом нижнем белье, как невеста, но без платья. Девушка стояла раком, на ее руках были кожаные ремни, от которых в стороны отходили цепи, теряющиеся где-то под кроватью. Ноги были свободны, но роли это не играло. «Интересно», — сказал Дима. В его голосе слышалось хрипотца, а в штанах моментально стало тесно. «Я ждала тебя», — сказала Маша. «Давно. Думала, ты не бредешь». Дима хотел сказать, что приходил сюда каждый день, но промолчал. Пусть она не знает, как безумно он хотел с ней встретиться. Вместо этого мужчина подошел к постели и сел на нее так, чтобы оказаться лицом к лицу с Машей. Он тяжело вдохнул, ощущая одуряющий аромат духов девушки и ее тела. Груди под белым бюстгальтером тяжело провисали в таком положении. Сквозь ткань проступали темные пятна сосков. Дима буквально чувствовал ее возбуждение. «Ты хочешь, чтобы я тебя трахнул?» – спросил он. «Не только», – тихо ответила Маша. Ее голос сбивался. «Накажи меня за то, что я сделала, за то, что мы расстались. В этом есть моя вина». Дима хотел накинуться на девушку, повалить на кровать и трахать, трахать, трахать. Но он сдерживал себя, чтобы растянуть этот момент как можно дольше. «Ты грязная шлюшка. Ты же знаешь об этом?» – спросил мужчина, снимая с себя одежду. Маша наблюдала, облизывая губы. Ее взгляд туманился. Кажется, Дима даже слышал, как учащенно бьется ее сердце. Мужчина с облегчением выдохнул, когда избавился от одежды, выпуская на волю свой возбужденный член. Машонка налилась стальной тяжестью. Дима боялся, как бы не кончить слишком рано, уже от одного только вида Маши. А потом одернул себя, вспоминая, что этого ни одна девушка не любит. Он должен доказать и себе, и Маше, что способен стать для нее настоящим любовником. «Я грязная шлюшка, ты прав», – с придыханием сказала девушка. «Но и ты, скольких шалав ты трахал, пока не появилась я?» «Так много, что ты даже не представляешь. Но не твое это дело». Дима обошел постель, остановился позади и с силой шлепнул Машу по ягодицам. Она тяжело выдохнула, вскрикнула, а затем громко застонала. Тогда Дима опять громко шлепнул по белоснежной коже, скрывая за звуками шлепков собственное тяжелое дыхание. Тогда он вновь обошел постель, чтобы посмотреть в лицо Маши. Она хотела его, это было видно по ее довольному выражению, по рукам, сжимающим простынь. Дима забрался на постель так, чтобы его член оказался у самого лица девушки. Маша хватала ртом воздух, пытаясь перехватить его член, но он отодвинулся, наслаждаясь ее беспомощностью. «Что теперь ты будешь говорить про мой член? Скажи мне!» Сухо сказал Дима. Это стоило ему огромного труда. «Твой член такой большой, такой желанный. Дима, я очень сильно хочу тебя отсосать». Ох, как ему было приятно это слышать. Маша говорила, как проститутка, которой заплатили. Но он ей не платил. Она сама этого реально хотела.